Лорд Дансени. Каркасон. В давние времена, когда в Арне правил Комарак, и мир был куда прекраснее, чем сейчас, устроил король празднество для всей равнины, дабы вославить великолепие юности своей. Рассказывают, будто дворец его в Арне был просторен и высок, а расписной потолок сиял синевой. Когда же наступал вечер, слуги, вскарабкавшись наверх по приставным лестницам, зажигали десятки свечей, подвешенных на тонких цепочках. Рассказывают также, будто порою сквозь приоткрытое эркерное окно внутрь просачивалось облако, перетекая через край каменной кладки. Так морской туман, перехлёстывая через выступ отвесных утесов, выглаженный древним ветром, что дует себе и дует испокон веков. Унес он с собою тысячи листьев и тысячи эпох. Листья или эпохи — ему все едино, ибо ветер не присягает на верность времени. Под горделивым сводом чертога облако вновь обретало былую форму, неспешно скользило через всю залу и выплывало в небеса через противоположное окно. По очертаниям облака рыцари в чертоге Комарака предсказывали битвы и осады грядущих войн. А еще говорят о чертоге Комарака в Арне, будто не было ему равных ни в какой другой земле, и предрекают, что никогда и не будет. Из лесов и овчарин явились туда жители равнины, думая неспешные думы о еде, о домашнем очаге и о любви. Дивясь, расселись поселяне в прославленном чертоге. А еще восседали там мужи Арна, городка, тесно обступившего королевский дворец. Все дома в Арне были крыты красноватой землей тамошнего края. То был дивно прекрасный чертог, если верить песням. Многим из тех, что сошлись туда на пир, прежде доводилось видеть дворец лишь издали. Он четко выделялся на фоне пейзажа, высотой уступая только холму. Теперь же гости разглядывали развешанное по стенам оружие комараковых воинов, о коем лютнисты уже слагали песни, а поселяне вечером в хлевах рассказывали предания. Описывались в них и щит комарака, побывавший там и тут в бесчетных битвах, и острые, изубренные края его меча. Оружие Гадриоля Верного, и Норна, и Атариков Южного Лезвия, и Хэриэля Неистового, и Яральда, и Танги из Эска. Их клинки и доспехи развешаны были по стенам через равные промежутки. Невысоко, так, чтобы легко можно было дотянуться. А на почетном месте, в самом центре, между броней Комарака и Гадриоля Верного, красовалась арфа Орлеона. Во всем чертоге не нашлось бы оружия более опасного для врагов Комарака, нежели Орлеонова арфа, ибо для пехотинца, идущего на штурм крепости, куда как отраден лязг и грохот какой-нибудь грозной военной машины, которую соратники заряжают за его спиной, и громадные камни со свистящим вздохом пролетают над его головою и обрушиваются на врагов. В неверном свете милы солдату четкие и отрывистые приказы его короля. Ласкают слух воина торжествующие возгласы его соратников, возликовавших при виде внезапного перелома в ходе битвы. Всем этим и куда большим была арфа для людей Комарака. Ведь не только подбадривала она воинов и сподвигала на битву, но множество раз Орлеон-орфист повергал в смятение и отропь вражескую армию, внезапно выкрикнув какое-нибудь вдохновенное пророчество, пока рука его перебирала ракочущие струны. Более того, прежде чем объявить кому-либо войну, Комарак сперва долго слушал арфу вместе со своими людьми, и воодушевлялись они музыкой, и приходили в ярость при мысли о покое и мире. Однажды Орлеон ради рифмы объявил войну Эстабону, и низвержен был злой король, а воители стяжали честь и славу. Сколь курьезный повод порою может привести к великому благу. Повсюду на стенах над щитами и арфами изображены были легендарные герои знаменитых песен. Все победы, когда-либо одержанные на этом свете, казались слишком ничтожными, ибо играючи затмевали их подвиги комараковых воинов. Никогда не выставлялся на всеобщее обозрение ни один трофей 70 комараковых битв, ведь в глазах короля и его дружины все добытое было сущей мелочью в сравнении с тем, о чем грезили они в юности и что доблестно намеревались свершить в будущем. А выше портретов сгущалась тьма. Ведь близился вечер, и еще не зажглись свечи, покачивающиеся на тонких цепочках под сводом. Казалось, будто в здание вделан фрагмент ночи, точно громадный скальный выступ, встроенный в жилой дом. И собрались в той зале все радники Арна, и дивился им народ равнины. Всем этим закаленным в боях воинам было не больше 30 лет от роду. А Комарак восседал во главе их, ликуя и радуясь своей юности. На борьбу со временем отпущено нам около 70-летий, и в первых трех схватках противник до поры слаб и жалок. И был на том перу прорицатель, коему ведомы начертания судьбы. И сидел он среди жителей равнины. Ему не отвели почетного места, ведь Комарака и его дружину судьба не страшила. А когда мясо съели, а кости пошвыряли под стол, король поднялся с трона и, опьяненный вином в расцвете юности и в окружении всех своих рыцарей, воззвал к мудрецу и потребовал: «Прорицай!» И встал прорицатель, оглаживая седую бороду, и сдержанно промолвил: «Есть такие события на путях судьбы, кои сокрыты даже от глаз пророка. И много такого провидим мы, что лучше бы сокрыть от всех прочих. Многое знаю я, чего лучше бы не предсказывать. Есть и такое, чего предсказать мне не дозволено под страхом многовековой кары. Но вот что я знаю и предрекаю: никогда вам не бывать в Каркасоне». Тут же все наперебой заговорили о Каркасоне. Иные слыхали о нем в рассказах и в песнях, иные прочли о нем в книгах, иным он приснился. И отослал король Орлеона Орфистона право от себя, чтобы пообщался он с жителями равнины и послушал, чего рассказывают в народе про Каркасон. А воины рассуждали о походах и завоеваниях своих, о множестве крепостей, удержать которые куда как непросто, и о многих дальних землях, и клялись, что и до Каркасона они доберутся. Вскоре Орлеон возвратился и занял место по правую руку короля, и взялся за арфу, и принялся нараспев рассказывать о Каркасоне. Далеко, очень-очень далеко, за горами и за долами стоит этот город. Лучезарные бастионы его вздымаются один над другим, а за бастионами мерцают мраморные террасы, а на террасах искрятся фонтаны. В Каркасон удалились некогда от людей эльфийские короли вместе со всеми фейри и возвели сей град в вечеру в конце мая, затрубив в эльфийские рожки: «Каркасон! Каркасон!» Порою представал он путникам словно сон наяву. Цитадель на вершине далекого холма блестела в лучах солнца. А в следующий миг набегали облака или внезапно сгущался туман. Никому не удавалось полюбоваться на город подольше или подойти к нему вплотную. Впрочем, однажды неким людям случилось подойти так близко, что им в лицо пахнуло дымом жилья, просто случайный порыв ветра, не более. Так вот, они уверяли, будто там жгут кедровую древесину. Грезилось людям, будто живет там колдунья, пугающе прекрасная, одиноко бродит она по стылым внутренним дворам и коридорам мраморного дворца. И вот уже 80 веков все поет вторую по древности песнь, которую переняла у моря, и оплакивает одиночество свое, и струятся слезы из очей ее, способных свести с ума целые армии. Однако ни за что не отзовет она драконов. Каркасон защищают грозные стражи. Порою плавает она в мраморной купели, в глубинах которой струится река. Или все утро напролет возлежит у края воды, неспешно обсушиваясь под солнцем, и следит, как бурливый поток баламутит пучину. Течет река сквозь пещеры земные куда дальше, нежели ведомо колдунье, и выходит на свет в колдуньиной купели, и снова ныряет под землю и устремляется к своему диковинному морю. По осени река порою чернеет от снегов, что весна растопила в незнаемых горах. Порою мимо величаво проплывают увядшие цветы горных кустарников. А если купель багровеет от крови, колдунья знает, что в горах идет война, и однако ж ведать не ведает, где те горы. Когда колдунья заводит песню, из темных недр бьют фонтанные струи. Когда она расчесывает волосы, говорят, будто на море бушуют шторма. Когда она гневается, волки, расхрабрившись, подбираются к хлевам. Когда она печальна, печально море, и оба опечалены навеки вечные. Каркасон! Каркасон! Город этот — прекраснейший из чудес утра. При виде него солнце издает ликующий крик. О Каркасоне рыдает вечер, удаляясь прочь. И поведал Орлеон о том, сколько славных опасностей поджидает на подступах к городу, а путь к нему неведом, и воистину приключение такое достойно рыцаря. И вскочили все мужи как один, и запели о величии сего подвига. А Комарак поклялся всеми богами, воздвигшими Арн, и честью своих воинов, что живым или мертвым, но побывает он в Каркасоне. Но прорицатель поднялся и вышел из зала, стряхивая из себя крошки и расправляя складки мантии. И рёк Комарак: «Много всего должно продумать и предусмотреть, и обо всем посовещаться, и запастись в дорогу провизией. В какой день выступим мы?» И воины хором закричали: «Немедля!» Улыбнулся тому Комарак, ведь он их просто испытывал. А воины похватали развешанное по стенам оружие. Сикорикс и Келерон, Аслав и Ол Секира, Юэнот — миронарушитель, Оль Вульф — отец войны, Тарион, лорд боевой клич и многие другие. И не думали, и не мечтали пауки, притаившиеся в той звенящей зале, что отныне ничто уж не потревожит их праздного покоя. Вооружившись, дружинники построились в боевой порядок и маршем вышли из зала. А впереди всех шагал Орлеон, распевая о Каркасоне. А жители равнины поднялись и, насытившись, отправились обратно к хлевам своим. Не было у них нужды ни в войнах, ни в необычайных опасностях. Они и без того вели непрекращающуюся войну с голодом. Они вступали в беспощадную битву с затянувшейся засухой или суровой зимой. Если в овчарню пробирались волки, это было все равно, что сдать крепость. Гроза обрушивалась на урожай, подобно нападению из засады. Сытые и ублаготворенные, простолюдины неспешно разошлись по хлевам своим, заключив перемирие с голодом. И ночь засияла звездами. Круглые шлемы воинов чернели на фоне звездного неба, когда поднималось войско на гребень очередного хребта, а в долинах то и дело вспыхивал на стали звездный отсвет. Отряд следовал за Орлеоном на юг, откуда обычно долетали слухи о Каркасоне. Воины шли маршем в звездном свете, Орфис же с песней шагал впереди всех. А когда искатели приключений удалились от Арна настолько, что уже ни звука не доносилось до них от города, и даже висячих колокольчиков не было слышно, когда свечи, до утра пылающие в верхних покоях башен, уже не слали им безутешный привет, под покровом ласковой ночи, что баюкает луга и холмы, Орлеона одолела усталость, и вдохновение его иссякло. иссякло оно не сразу. Постепенно он все больше сомневался, верным ли путем ведет отряд к Каркассону. То и дело он останавливался подумать и снова вспоминал дорогу. Но от его несокрушимой уверенности не осталось и следа. Теперь ему стоило немалого труда воскресить в памяти древние пророчества и пастушьи песни, в которых говорилось о чудесном городе. А пока он сосредоточенно проговаривал про себя песню, которую какой-то бродяга перенял у мальчишки Казапаса на нижнем склоне за окраинных южных гор, изнемог его усердствующий разум. Так нисходит снег на извилистые улицы шумного ночного города, и воцаряется тишина. И остановился Орлеон. И нагнали его воины. Уже долго шли они мимо кряжестых дубов, одинаково возвышавшихся тут и там, подобно великанам, кои полной грудью вдыхают ночной воздух, прежде чем дать выход буйной ярости. Теперь же отряд приблизился к опушке непроглядно черного леса. Древесные стволы вздымались ввысь, подобно гигантским колоннам в египетском чертоге, где бог в древней своей ипостаси внимал людским словословием. Верхушки дерев клонились в направлении вековечного ветра. Там-то и устроили привал, и сложили из веток костер, и, высекая искры кремнем, подпалили груду папоротника. Воины сняли доспехи и расселись вокруг огня. И встал Комарак и обратился к ним, и молвил. «Мы выступили на войну с судьбой, которая порешила, что не бывать мне в Каркассоне. А ежели удастся нам отвратить хотя бы одно из предначертаний судьбы, тогда все будущее мира окажется в наших руках. А будущее, предопределенное судьбою, будет что пересохшее русло реки, изменивший курс. Но если даже мы, непобедимые воители, не сумеем отменить одного единственного приговора, начертанного судьбою, тогда весь порабощенный род людской будет навечно обречен исполнять ее вздорные и мелочные веления». И все выхватили мечи, и воздели их над головами в свете костра, и объявили войну судьбе. В мрачном лесу не слышно было ни звука, ни шороха. Усталым путникам война не снится. Когда же над мерцающими полями засияло утро, из Арна в походный стан явился отряд. Это горожане притащили шатры и запас провианта. И устроили воины пышный пир, а в лесу распевали птицы, и вновь пробудилось вдохновение Орлеона. И вот воспряли воины, и последовали за Орлеоном, и вошли в лес, и двинулись маршем на юг. Немало женщин Арна обращались к ним в мыслях, наигрывая в одиночестве какую-нибудь старинную тягучую мелодию, но помыслы воинов улетали далеко вперед, и уже порхали в белом раморном Каркассоне над купелью, в глубинах которой струится бурная река. Когда же в воздухе затанцевали мотыльки, и солнце поднялось к зениту, воины разбили шатры и вкусили заслуженный отдых. А затем снова пировали они и предавались рыцарским забавам. А ближе к вечеру опять двинулись маршем в путь, распевая о Каркассоне. И вот пришла ночь, и одела лес покровом тайны, и деревья снова обрели демонические очертания, а из туманных лощин в небеса выкатилась громадная желтая луна. Тогда жители Арна развели костры, и внезапно встрепенулись и заметались фантастические тени. Всколыхнувший, словно призрак, подул ночной ветер и пронесся между древесными стволами, и повеял над мерцающими полянами, и разбудил хищное зверье, что все еще грезило о свете дня, и выманил ночных птиц на страх пугливым лесным обитателям, и отряхнул розы приветной ночи, и донес до слуха скитальцев отголосок девичьей песни, и зачаровал мелодию одинокого лютниста, перебирающего струны в дальних холмах. А бездонные глаза ночных бабочек засверкали, как огни галеонов, и раскинули они крыла, и поплыли по знакомому морю. Этот же ночной ветер повлек сны комараковых дружинников к Каркассону. Все следующее утро шел отряд маршем, и весь вечер тоже. И вот уже приблизился к самому сердцу леса. А жители Арна жались поближе друг к другу и прятались за спинами воинов. Ибо чаще леса была путникам незнакома, зато хорошо знакомы были страшные истории, что друзья рассказывают друг другу вечерами у очага, в уюте и безопасности. И вот настала ночь, и взошла громадная луна. Дружинники Камарака заснули. Они то и дело просыпались и засыпали снова. А те, которые долго не смыкали глаз и прислушивались, слышали тяжелую поступь двуногих созданий, бредущих сквозь ночь. Как только посветлело, безоружные жители Арна один за другим ускользнули из лагеря и группками по несколько человек поспешили обратно через лес. Даже с наступлением темноты они не стали останавливаться на ночлег, но бежали все вперед и вперед, не задерживаясь, пока не возвратились в Арн, и там порассказали много всего такого, что изрядно приумножило страх перед чащей. А воины попировали всласть. И встал Орлеон, и заиграл на арфе, и снова повел отряд в путь, и несколько верных слуг последовали за дружиной. Шли герои маршем весь день напролет сквозь мрак, древний, как сама ночь. Но вдохновение Орлеона пылало в его думах точно звезда. Вел он соратников за собою, пока не попрятались птицы в кронах деревьев и не настал вечер. А тогда воины встали лагерем. Лишь один последний шатер оставался у них. Подле него и развели костер. И Камарак выставил часового с обнаженным мечом у самой границы круга света. Кто-то из воинов улегся спать в шатре, а кто-то снаружи. Когда же рассвело, оказалось, что какая-то жуткая тварь убила и сожрала часового. Но слухи о великолепии Каркассона и предначертание судьбы, согласно которому им там никогда не бывать, и вдохновенный Орлеон с его арфой, все это вместе взятое гнало воинов вперед. Весь день шли они, углубляясь в лес дальше и дальше. Один раз они увидели дракона, который поймал медведя и играл с ним, давая немного отбежать и снова подцепляя его лапой. Наконец, еще до темноты, вышли воины на лесную поляну. Над нею поднимался густой аромат цветов, словно туман, и каждая росинка отражала в себе небесный свод и небу подобилась. В этот самый час сумерки целуют землю. В этот час никчемные предметы наполняются смыслом, а деревья затмевают великолепием пышность монархов. Боязливые создания — крадучись, выходят из нор подкормиться, пока хищное зверье все еще мирно спит и видит сны. А земля вздыхает. Вздох ее, и есть ночь. Посреди широкой прогалины воины комараков встали лагерем и порадовались, видя, как одна за одной снова зажигаются звезды. В ту ночь они доели последние остатки съестных припасов и легли спать. И не докучали им свирепые твари, что рыщут во мраке леса. На следующий день одни воины отправились на охоту за оленями, а другие залегли в камышах у соседнего озера, где в изобилии водилась птица. Удалось добыть одного оленя, двух-трех гусей и нескольких черков. Искатели приключений надолго задержались в тех местах, дыша чистым вольным воздухом, какого не знают города. Днем они охотились, а ночью разводили костры. И пели, и пировали, позабыв про Каркассон. Жуткие обитатели мрака не тревожили их. Оленины было в избытке, равно как и всевозможные птицы на озере. С зарей воинов радовала охота, а ночами — любимые песни. Так проходили день за днем и неделя за неделей. Время рассыпало над походным лагерем щедрую горсть лун. Лун золотых и серебряных, кои истощают год. Миновали осень и зима, наступила весна. А воины все охотились да пировали. И вот как-то раз весенней ночью шел у костра пир горой, и звучали рассказы об охоте. И бесшумные мотыльки, выпорхнув из тьмы, переливались многоцветьем красок в отсветах пламени, и, вновь поблекнув, терялись во мраке. Ночной ветерок холодил воинам шеи, а костер дышал теплом им в лица. Отзвучала очередная песня, и воцарилась тишина. И вдруг Орлеон вскочил на ноги, вспомнив Каркасон. Музыкант провел рукою по струнам арфы, пробуждая звучные аккорды. Точно шустрый живой народец отплясывал на бронзовом полу. И раскатилась музыка в ночном безмолвии, и возвысил голос Орлеон. «Если купель багровеет от крови, колдунья знает, что в горах идет война, и жаждет услышать боевые кличи королевских воинов!» И внезапно все грянули хором. «Каркасон!» При этом слове их праздная ленность развеялась. Так от сновидца, разбуженного криком, отлетает сон. В скорости снова выступили воины в великий поход, в котором уже не было места ни проволочкам, ни колебаниям. Не остановили их битвы, не устрашила пустынная глушь, не изнурили хищные годы. Воины Камарака шли все вперед и вперед, и вело их вдохновение Орлеона. Музыка орлеоновой арфы рассеивала древний безмолвный мрак. С песней вступали они в бой со страшными дикарями и выходили из боя с песней. Вот только голосов звучало все меньше. Они приходили в долинные деревни, что полнились колокольным перезвоном. Видели, как в сумерках зажигаются окна домов, где обретает приют кто угодно, только не они. Странствия их стали притчей во языцах. И родилась легенда о нездешних, не ведающих покоя скитальцах. О них вспоминали с наступлением ночи, когда жарко пылает огонь в очаге, а с застрех стекает дождь. Когда поднимался ветер, малые дети боялись, что это те, кто не знает роздуху, с грохотом мчатся мимо. В причудливых преданиях рассказывалось о воинах в старинных серых доспехах, что шагают по гребням холмов в сумерках и нигде не просят пристанища. А матери говорили своим сыновьям, которым дома не сиделось, что серым странникам тоже когда-то прискучило дома, а теперь вот отдых им заказан, и обречены они брести все вперед и вперед под дождем и яростным ветром. Но путников в дальних скитаниях сперва воодушевляла надежда добраться до Каркасона, а потом гнев на судьбу. Под конец же они шли все вперед и вперед, потому что идти вперед казалось проще, чем задуматься. Много лет блуждали они по свету и сражались со многими племенами. В деревнях рассказывали им предания, а праздные певцы пели песни. И все слухи о Каркасоне по-прежнему приходили с юга. И вот однажды пришли скитальцы в холмистый край, где жила легенда, будто бы в трех долинах оттуда в ясный погожий день можно увидеть Каркасон. И хотя одолевала путников усталость, и осталось их немного, и изнурили их годы, приносившие только битвы, воины тотчас же устремились вперед, все еще ведомые вдохновением Орлеона, что с ходом лет убывало, хотя он по-прежнему слагал мелодии на своей старой арфе. Весь день напролет спускались они в первую долину, и еще два дня поднимались по склону наверх, и дошли до града, который невозможно взять штурмом. Стоял тот град под горой, и врата его были накрепко заперты от чужаков, и обходной дороги не было. Справа и слева разверзались отвесные пропасти, насколько хватало глаз и как рассказывают легенды, и путь пролегал через город. Так что Камарак выстроил оставшихся воинов в боевой порядок и повел в последнюю для них битву, и двинулись они вперед по хрустким костям древних непогребенных армий. Никакой часовой не преградил им путь в воротах. Ни одной стрелы не сорвалось из боевых башен. Один единственный житель поднялся на вершину горы, а остальные попрятались в укрытиях. а на вершине горы, в глубокой, словно чаша впадине, тихо бурлил огонь. Но если кинуть в огонь камень, что обыкновенно проделывал один из горожан при приближении врагов, гора начинала извергать камни, шквал за шквалом, 3 дня подряд, и раскаленный град сыпался на город и повсюду вокруг него. Как только воины Комарака ударили тараном в ворота, в горах послышался грохот. Позади атакующих упала громадная каменная глыба и покатилась в долину. Следующие 2 камня угодили на железные крыши домов впереди. Когда же воины прорвались в город, камень обрушился на них в тесноте узкой улочки и смял еще 2. Гора дымилась и пыхтела, и с каждым тяжким выдохом очередной обломок скалы либо низвергался на одну из улиц, либо отскакивал от массивной железной кровли, и вверх медленно тянулся дым. Все выше и выше и выше. Когда воины прошли через весь город по длинным безлюдным улицам к запертым воротам по другую сторону, в живых оставалось только 15. Когда же они сокрушили ворота, осталось 10. Еще 3 были убиты на подъеме вверх по склону, и 2, когда проходили мимо жуткой впадины. Остальным судьба дозволила спуститься немного вниз по противоположному склону горы. И только тогда забрала еще 3. Уцелели лишь Комарак с Орлеоном. И сошли они в долину. И настала ночь, подсвеченная вспышками огня с роковой горы. И до самого утра оплакивали эти 2 своих соратников. Но с рассветом вспомнили они о своей войне с судьбой и о своем твердом решении добраться до Каркасона. И Орлеон дребезжащим голосом затянул песню, извлекая обрывки мелодии своей старой арфы, и поднялся на ноги, и зашагал, обратив лик свой на юг, как делал вот уже много лет. А за ним шел Комарак. Когда же, наконец, миновали они 3-ю долину и поднялись на вершину холма, залитую золотым вечерним светом, старческие глаза их различили лишь мили и мили леса, да птиц, летящих в гнезда на ночлег. Побелели бороды скитальцев. Долгий и тяжкий путь проделали они. И пришло для них время, когда человеку положено отдыхать от трудов своих и грезить в чутком сне о минувших годах, но не о будущих. Долго глядели они на юг. Солнце село за дальними деревьями. Светлячки зажгли свои фонарики. И вдохновение покинуло Орлеона и отлетело от него навсегда. Вероятно, услаждать грезы мужей помоложе. И молвил Орлеон: «Мой король! Я больше не знаю пути к Каркасону!» И улыбнулся Комарак, как улыбаются старики, у которых мало повода для радости, и ответствовал: «Годы проносятся мимо нас, точно гигантские птицы, коих рок и судьба, и замыслы Господни вспугнули с какого-нибудь древнего серого болота. И похоже, что против них не выстоять ни одному воину. И судьба одолела нас. И поход наш потерпел неудачу». И оба надолго умолкли. А потом обнажили они мечи и плечом к плечу углубились в лес, по-прежнему в поисках Каркасона. Думается мне, ушли они недалеко, ведь таились в том лесу погибельные топи, и мрак, что не рассеивался на исходе ночи, и жуткие твари, привычные к тамошним тропам. Ни в легендах, ни в стихах, ни в песнях народа полей не говорится, что кому-то удалось таки добраться до Каркасона. Лорд Дансени. Каркасон. Рассказ читал Олег Булдаков.